Заканчивать дела с документами и выбирать жилье мне пришлось одному. Ри решила, что я справлюсь сам, положившись на мой опыт, которого, как ни странно, толком-то и нет. В Скайриме из недвижимости у меня была только комната в коллеге, да мне больше и не нужно было. В Магнолии особого выбора в домах не было. Три здания, все на окраине города и у каждого свои недостатки. Я предпочел слегка обветшалые, но с работающими коммуникациями. Почти всю выручку за золото я потратил на выкуп здания и территории, остатки потратил, зайдя к строителям, за материалами. Мне проще и надежнее починить все с помощью трансмутации, только стекла пришлось менять на сталгрим. Ну не могу я иначе, как-то чересчур сильно я опасаюсь осколков стекла. Интересно почему, остаток дня ушел на возвращение в гильдию, за Ри и Венди, и их обустройстве, в новом доме. Тяжело вздохнув, я понаблюдал, как на небе начали появляться звезды, думая о проделанной работе, сидя на крыльце и убирая трубку. Наконец я могу лечь спать, запланированный минимум я проделал, так что могу и отдохнуть. Глава 6. Мафия бессмертна. Как хорошо, что у Аянами был настенный календарь, благодаря ему, я смог сразу же определить, что проспал чуть больше суток. Вот это меня расплескало сознанием, после выпитого. Надеюсь, во время ремонта здания нигде не накосячил. Да и что меня на откровение потянуло, а этот несвязный поток сознания, что я выплеснул на слушательниц. Поплакаться захотелось, для меня это вообще не характерно, может последствия лечения, или просто накипело, быть может, все-таки накипело. Я не железный, а последний раз так расслаблялся только с Ольквором, да и беседы у нас были исключительно научного характера. Ладно, сейчас не время и не место, необходимо вновь поправить финансовое положение, получить знания по неизвестным школам магии и решить проблему с похищением города, посредством анимы. Кстати о последнем, помню я только то, что произошло это в дождливый день, а еще помню, что не заплатил за выпивку. Вот же, гадство, значит поправка финансов в первую очередь, значит снова искать металлы, продавать из своих запасов хоть что-то не горю желанием. Закончив размышлять над своими поступками и обрисовав круг задач, я отправился в рейд по городу. Странно, хоть металлургия и не сильно развита в этом мире, но различный железный мусор имеет место быть. Хотя, возможно, я чего-то не знаю, или упускаю из вида. Собственно, я оказался прав, я упускал из вида тот факт, что имел представление только о Фиоре, и то опираясь на знания канона. Первая же алюминиевая банка привела меня сперва в ступор, а после вызвала желание побиться головой об стену, ну ведь мог вспомнить такую простую вещь, как импорт. И судя по всему, товары рудного характера были скорее импортного происхождения, нежели местного. Хлама я умудрился набрать больше, чем в прошлый раз, по одной простой причине. Зайдя на станцию аренды магокатов, поговорил с местными техниками и за десяток бутылок нардского меда забрал неподлежащие восстановлению запчасти. Выкидывать им было жалко, а я оказался единственным, кому этот мусор вообще понадобился. Проведя реализацию драгоценных металлов по предыдущей схеме, вернулся домой. Пришлось объяснять Рей, почему так долго спал, она уже начала волноваться и собиралась отправляться к Полюшке. Повинившись в своей беспечности и сказав, что в следующий раз, если после такого, никого не дождавшись, убегу заниматься своими делами, оставлю записку. На меня побурчали, погневались, но простили. Поскольку с питанием мы еще дела не наладили, то направились столоваться в гильдию. Никогда не страдал особо ностальгией, или просто этого не замечал, но заметив Биску и Альзака, вернее огнестрельное оружие в их руках, как-то даже переволновался. Быстро доживав мясо, я разве что ту ум стремительного рывка не использовал, подлетев к ним. Побеседовав о оружии, я выяснил следующее. Сами они пользуются им как усилителями и фокусираторами своей магии, поскольку, как и Ирза, пользуются чем-то похожим на магию перевооружения. Сами устройства выглядят в большей степени как огнестрел, для удобства использования. Я был опечален, поинтересовавшись, есть ли какие-то артефакты схожего вида, но имеющие более мирское направление, не магией стрелять, а там пульками всякими. Переглянувшись, они о чем-то пошептались и предложили купить у них старый тренировочный пулемет. Лекция о его ТТХ затянулась. Меня несколько удивил тот факт, что для тренировки они использовали артефакт, больше всего своим устройством напоминающий мне гаусс-ускоритель с одной обмоткой. Внешне это был пистолет-пулемет Томпсона с круглым диском. Диск представлял собой артефакт, создающий снаряд, по образу и подобию, загруженного в специальный разъем. Сам факт, что это как отдельный артефакт материализации, он уже для меня бесценен. Предмет, попадая в ствольную коробку, разгонялся импульсом магии, вот от него все зависело. По факту это было устройство раскачки мага, забирая для выстрела энергию, можно было по результату определить не только, насколько увеличился резерв, но и довести мага до истощения. Первое было своего рода индикатором развития, а второе — тренировкой по быстрой раскачке объема резерва. Таких они мне могли продать аж 3 штуки, ибо по молодости купили с запасом. Немного поторговавшись, мы договорились еще и на тренировке в использовании этого устройства. Отдав Аянами в семейный бюджет 2/3 добытых сегодня денег, я отправился с отрядом Сокола на их полигон. А святые небеса, какое это наслаждение стрелять очередью из этой машинки и не чувствовать отдачи. Судя по предварительным прикидкам, подобные действия я могу продолжать до бесконечности. Само устройство комплекса артефактов требует от меня только энергии и ничего больше. Сами Беска и Альзак, наблюдая за моей тренировкой, похоже, постепенно понимали, насколько большой у меня резерв, и были шокированы тем, что у меня этот артефакт выплевывал снаряды с оглушительным звуком. Сам я прекрасно понимал, что в моих руках эта шайтан-машинка становится в уровень с настоящим огнестрелом, а значит, у меня появилась еще одна любимая игрушка, предел использования которой неопределим, ведь у нее не было привычных мне недостатков обычного оружия. Поход в магазин одежды закончился покупкой костюма и шляпы, а зайдя к артефактору, смог найти то, чего мне не хватало. Как это устройство называлось здесь, я не знаю, но объяснив торговцу, что я ищу, получил нечто внешне похожее на авторучку, но мне больше знакомое под названием «лазерная указка». Какими глазами на меня смотрели маги отряда Сокола, когда я вернулся к ним на полигон и начал пристрелку оружия. Сделать жесткое крепление указки на ствол из подручных средств и корректировать его с помощью трансмутации больших сложностей не составило. Вечером в гильдии сегодня были все какие-то нервные, Ирза бросала на меня странные взгляды, хотя нет, все в гильдии бросали на меня странные взгляды, а я сидел за столиком в черном костюме и шляпе, с глупой улыбкой поглаживал пулемет и тихо напевал: «Ах, бедный мой Томми, бедный мой Том, ай краткое, зачем ты покинул старый свой дом, ай краткое». Под парусом черным ушли мы в набег, все 75 человек, мне было все равно, что песня не в тему, главное — ключевые слова. У меня был свой собственный Томми. Хотя нет, вру, один маг бросал на меня злые и голодные взгляды. Гаджил Ридфакс злился, Гаджил бесился, но продолжал пытаться сделать необходимый мне патрон. Если с бронебойной пулей он справился на раз-два, то экспансивная у него никак не выходила. Злой с исцарапанным лицом, железный убийца драконов пришел ближе к вечеру. Договориться с ним я смог за слиток нетрансмутированного двимерского железа и половину слитка эбонита. Вообще его магия очень похожа на трансмутацию, и скорее всего это она и есть, просто в специфической разновидности. Отличается она от моей только более изящной формой исполнения, ну и контроля с опытом у него в этом деле все-таки больше, как-никак всю жизнь занимается. На закате Гаджил получил обещанную плату, а заодно поприсутствовал на испытаниях в качестве наблюдателя. Экспансивная пуля у него все-таки получилась на 75-й попытке. Утро, начинающееся в середине дня, в обнимку с красивой девушкой просто прекрасно. Прекрасно оно вдвойне, если с этой девушкой ты провел и ночь. Но ты начинаешь ненавидеть все живое, если в этот же момент твой дом трясет и крутит, а тебе приходится выбираться из него, вынося на руках эту же девушку, в состоянии близком к истощению и тяжелому отравлению. Не знаю, как анима подействовала на Рей, но точно не прибавила здоровья, и понять, что с ней такое, я не могу. Как всегда, если что-то случается, то случается это не вовремя. Что ж, здравствуй, арка Эдолос. Примечание к части. Короткая глава, закрывающая события арки Нирвана. Нет, по чистой случайности из-за увлеченности происходящим ГГ не встретился с Гильдарцем. Это событие прошло мимо него. Глава 7. Вар, Варни Верчингис, Луци. С самого утра лил дождь. Это навевало скуку и грустные мысли. Люси чувствовала себя из-за этого немножко уставшей. Мираджин собиралась пойти в церковь в такую-то погоду. Это было странно и непонятно. Неужели нельзя подождать? Она решила озвучить свои мысли. И все же зачем она отправилась в церковь в такую ненастную погоду? Ах, просто. Начало было Леви, но продолжила за нее Кана. Скоро годовщина смерти Лисаны. Люси стало немного интересно. «Это младшая сестра Мирея Ильфмана», — грустно улыбнувшись, произнесла Леви. «Она погибла 2 года назад в результате несчастного случая, во время задания. Каждую годовщину они ходят в церковь. Знаешь, ты мне слегка напоминаешь Лисану», — серьезно произнесла Кана. «О, правда?» — Люси действительно удивилась. «Чем она может быть похожа на ту девушку?» «Тем, как ты хорошо ладишь с Нацу», — пояснила в этот раз Леви. «Хэм-эм-эм, значит, раньше Нацу и эта девушка». Люси погрузилась в свои мысли, пытаясь представить их отношения. Ее снова начали одолевать грустные мысли. В зале были свои разговоры, отогнав от себя фантазии, Люси развалилась на барной стойке. Скука смертная. Пожаловаться на жизнь окружающим, почему бы и нет, в такую погоду и работать не хочется. Поддержала ее Леви. Неужели сегодня не произойдет ничего интересного? Как-то растерянно и грустно высказала свои мысли миру Люси. Внезапно все вокруг словно завертелось, потом была яркая вспышка и наступила тьма. Сознание пришло рывком. Люси открыла глаза. Небо, голубое небо. Резко поднявшись, Люси огляделась по сторонам. 2 луны и летающие острова. Где она оказалась? Это точно не Земля. Что делать? Надо осмотреться получше. Быть может, тут есть люди и они могут помочь. Недалеко был город, всего 30 минут неспешным шагом по дороге. Препятствовать на входе ей никто не стал, а из разговоров удалось выяснить, что это место называется Луэн. «Что ж, Люси, ты хотела интересное. Вот тебе приключение». Немного грустно проговорила она себе под нос. Спустя 30 минут блужданий, Люси услышала невдалеке чьи-то крики, и в том месте в небо поднялся вихрь, поднимая к небесам вооруженных людей. Решив узнать, что происходит, девушка отправилась в том направлении. «Сюда, здесь маг из Фейри Тейл», — закричал кто-то рядом, и Люси не успела оглянуться, как возле нее появилась стража, и попыталась задержать, схватив за руки. «Ты пойдешь с нами», — заявил один из них. «Отпустите», — попыталась вырваться из крепкой хватки девушка. «Ты ведь Люси», — немного недоуменно сказал другой стражник. «Да и что с того?» — возмутилась девушка. Ей удалось извернуться и достать один из ключей звездных духов. На ощупь это был ключ Скорпиона. Привычно подав магию в ключ, она произнесла формулу призыва. «Откройтесь, врата Скорпиона». «Скорпио». Песчаный удар. Звездный дух в мгновение ока раскидал противников. «Люси». Раздался позади девушки знакомый голос. Обернувшись, она очень обрадовалась, увидев знакомые лица. «Ребята, я так соскучилась». Кинулась она в сторону Венди и Нацу, но заметила себя. «Неужели это я?» Девушка шокированно смотрела на немного недовольное лицо своей копии. «Неужели это земная версия?» — проговорила ее копия, но поговорить им не дали. Стража уже бежала в их сторону, все начали немного паниковать, и Люси призвала Овна. Ариес, использовав шерстяную бомбу, обезвредила противников. Люси была рада похвале Нацу, затем был побег из города и остановка в лесу. Короткий разговор, во время которого Венди рассказала о встрече со вторым Джерером, что прятался под маской Мистгана, и его рассказом о судьбе всех попавших в аниму, а затем путешествие до города Сикка, где они сняли комнату, глупые шутки и обидные насмешки от Нацу, и утро следующего дня, когда стало ясно, что ее Эдокопия сбежала, прогулка по городу и воздушный корабль, захват стражи и появление Эда Нацу, а еще это своеволие звездных духов, когда, вместо Локки, ушедшего на свидание, появилась дева и захват корабля провалился. Этот непонятный Эда Нацу, удивительное откровение о его характере и прибытии к королевской столице. Какие шокирующие эмоции она испытала, находясь в толпе и смотря на гигантский кристалл Лакримы. Ложь, что говорил тот человек, с длинной седой бородой, сидевший на троне, о производстве магической энергии на 10 лет вперед. Его восклицание о том, что такое великое событие стоит отметить праздником. В этот момент в сердце Люси что-то замерло, а стоящий рядом Нацу сильно напрягся. Хиппи же был просто зол. Но этот старик не унимался. Все жители Идолоса равны в использовании этой энергии. Толпа откликнулась радостным гулом. Именно мы та священная раса, которую ждет великое будущее. Толпа неистовала. Никто не вправе украсть нашу магию, прошипел Нацу, уже откровенно закипая. И я обещаю, что найду больше, еще больше магии, закричал он, а толпа подняла еще более радостный гул. Источник, по сравнению с которым старик замахнулся своим скипетром, этот крохотный кристалл. На площадь опустилась гробовая тишина, а говоривший замер, застыв в одной позе, словно рябь прошла по воздуху, а рядом с троном возник огромный крест. 3 человека, По центру лысый старик с остатками седых прядей на голове, справа черноволосый парень с светлой прядью, а слева блондин с некогда пышной блондинистой шевелюрой. Тела этих людей были изуродованы и подвешены на крест. Вместо веревок выступали их внутренности. Ком подкатил к горлу Люси. На грани слышимости девушка разобрала что-то похожее на «папа» от Венди. Взгляд метнулся к до этого вещавшему человеку у трона. Позади него стояла фигура, которую лично ей было бы сложно не узнать. Безумный лекарь, такое прозвище как-то проскочило однажды в разговорах гильдейских, при обсуждении этой персоны. Костяная корона на голове и совершенно спокойное лицо. Правая рука остановила удар скипетром по кристаллу лакримы, а левая прижимала изогнутый нож к шее старика. «Дон Драгнила и леди Хартфалия!» — выкрикнул он. «Прошу вас и ваших спутников немедленно подойти к помосту». На негнущихся ногах она следовала за Нацу, что двигался сквозь толпу подобно ледоколу. Когда их пятерка миновала караул и приблизилась достаточно, сил спокойно продолжил говорить, уже не повышая голос. «Рей за троном, ваша задача – забрать ее и вернуться к местной гильдии, советую воспользоваться полетом. После либо дождаться Джерера Мистгана там, либо переместиться сюда с остальными и ждать его здесь. Он появится в любом случае. Чарли», – он окликнул белую кошечку, – «если с головы Рей или Венди упадет хоть волос, я тебе обещаю, что из расы эксидов останешься только ты и Хэппи». Люси вздрогнула, когда послышался хруст, а рука старика повисла плетью неестественно изогнувшись. Ей показалось странным, что после такого человек не произнес ни звука. Переведя взгляд на лицо заложника, она увидела широко распахнутые глаза и гримасу боли, словно человек кричал. В освободившейся руке сила появился автомат, что он купил у Биски с Альзаком. Раздались хлопки, и обернувшись, девушка увидела заваливающихся солдат из оцепления. Оружие разразилось новой серией хлопков, и Люси видела, как люди в первых рядах толпы начинают падать с ужасными ранами на теле. Хлопки не прекращались, все больше людей падало, мужчины и женщины, дети и старики. Толпа качнулась и рванула с площади. Девушка видела не только тела с уродливыми рваными ранами, но и то, как кто-то споткнулся, и живая лавина просто поглотила собой этого человека. С ужасом она начинала понимать, что все эти люди мертвы. Она обернулась в сторону безумного целителя. Зло ощерившись, он наблюдал за происходящим. Даже с Нацу слетел весь его гнев. Он растерянно смотрел на происходящее. «Ну, что встали? Я вам ваши задачи обозначил», — рыкнул в их сторону маг. «Зачем?» — совсем потерянно спросила Люси. «Это всего лишь последствия их желания и глупости правителя. Он жаждал войны, он ее получил. Но ведь там простые люди. Они ни в чем не виноваты». «Почему?» — у девушки навернулись слезы на глаза. «Ты спрашиваешь, почему?» «Потому что война никогда не меняется, Люси. Война никогда не меняется». Сил на секунду замолчал, делая паузу. «На моей родине есть поговорка. Пришедший с мечом к нам, от меча и погибнет. Война — это когда у тебя есть враг. Для Магнолии, гильдии Фиритейла и для меня в частности, врагом стало государство, королевство Эдолос, если быть точным. А чтобы победить такого врага, недостаточно избавиться от правителей, на их место легко могут прийти другие. Поэтому в таком случае нужно действовать масштабно, уничтожать не только солдат, их лидеров и важные для жизни производства, но и людей, обычных людей, да так, чтобы мстить уже было некому. Война не разбирает, кто умирает, ребенок, старик или солдат. В этом кристалле лакримы сейчас заключены не только маги гильдии, но и дети со стариками, женщины и мужчины. Всех их собирались использовать как ресурс. Так почему я должен жалеть других, защищая тех, кто живет рядом со мной? Все, вы готовы? Люси не сразу поняла, к кому обращался маг. Да, хором ответили два голоса. Тогда вперед. Девушка почувствовала, как ее обхватили руками за талию и начали поднимать в воздух. Когда они были уже выше домов, она посмотрела вниз, на фигуру мага. Резким движением тот перерезал горло старику, после чего, взмахнув руками, выплеснул огромный поток огня на улице перед собой. Почему все так? Неужели все, что он сказал, правда? Но тогда, а что тогда? Люси была растеряна, и сразу не заметила, как они приземлились в небольшом лесу за городом. Глава 8. После того, как нас выкинуло в районе столицы, мне пришлось провести пару часов, пытаясь понять, что случилось с Аянами. Все, что удалось выяснить, окружающая энергетика очень негативно сказывается на ее состоянии, ей стабильно плохо. Но главное, что состояние не ухудшалось. Заклинания работали, Как и положено, артефакты не сбоили и не портились. Тяжелее всего мне пришлось не с проникновением в город или королевский дворец, и не с тихим захватом пятерки руководителей, а в моменты, когда я оставлял рейд без присмотра, хоть и накладывал на то место заклинание невидимости. Я решил совместить несколько действий из известной цитаты Конрада Кёрза, и под покровом неясности поработать, и провести акцию устрашения. Парализация охраны в оцеплении всех, кто находился во дворце, много времени не заняла, а вот подготовка тел и их размещение было несколько более сложной задачей. Сперва надо было избавиться от крови и только потом таскать все по частям, под заклинанием невидимости. Бойня, что я устроил на площади, была логическим продолжением акта устрашения. Если бы я ударил магией, то, во-первых, раны были бы менее страшными, а во-вторых, я убил бы сразу всех. Сейчас большинство жителей, судя по аурам, спешно покидали город, значит, сюда могут явиться либо войска, либо кто-то из гильдии. Сам кристалл я закрыл трансмутированным камнем, разворотив часть дворца. С помощью рун заминировал всю округу. Простым людям сюда соваться нет смысла, а солдаты магов приложат так, что они пару дней будут недееспособны. После этого немного успокоился и отправился в здание разбираться с пленными. Сэр Зенайт Уэлкер уже спал паралич, но сделать она ничего не могла. Пара тканевых повязок и трансмутированные цепи из титана, повезло найти образец в своих запасах, надежно удерживали ее у трона. Пантер Лили еще был под воздействием заклинания, да и я опасался, что он может уменьшиться и таким образом сбежать. Внимание Мистгана я уже привлек, и вместо шатания непонятно где, он уже проник в помещение дворца. Аурное зрение не подвело, и сейчас я мог видеть, как, считая себя незамеченным, принц следил за происходящим в этом зале. Не будь его здесь, и я уже давно продлил бы воздействие паралича. Ну как тебе быть, пойманной охотница на фей? Как ты себя чувствуешь, когда знаешь, что королевство, которому ты служила столько лет, скоро обратится в прах? Хм, пантер, похоже, отходит уже и может нас слышать, а судя по аккуратному движению глаз и видеть. Да что тебе нужно? Воительница не выдержала. Мне всего лишь показать последствия глупых действий. Глупых? Похоже, девушка ожидала чего-то иного. Ага, а как еще назвать идиотский поступок принца и вот этого кошака? Хо, а он, похоже, близко к сердцу принял сказанное, раз полностью отбросил маскировку. Да, да, кошак, ваших. Закрыть все анимы. Глупее придумать ничего нельзя. Мало того, что вы своими скудными мозгами поверили в то, что этот недоносок создал аниму, так еще и решили бороться с ним самым тупым способом. В ваши черепные коробки не приходила мысль, откуда вообще магия появилась в вашем мире. Ведь должны были знать, что ей пользовались всегда, но когда началось чуть ли не массовое потребление этого ресурса, его стало становиться все меньше и меньше. А то, что анима это природный феномен, вы не подумали? Может, именно она и приносила магию в ваш мир всегда, но вот со скоростью ниже той, с которой вы тратили накопленное. Мозгов не хватило задуматься о подобном. Да, и молодой принц поскакал, как говорится, воевать с ветром. Вот честно, если выбор стоит между человеком и миром, нужно делать всегда выбор в пользу человека, и неважно, спасаешь ты его или уничтожаешь. Убей вы этого старого мудака, и никаких проблем не было, а теперь у принца осталось только два выбора: установить свою власть в королевстве и служить на благо мне, или наблюдать, как все население его страны обращено в нежить и работает на благо мне. Ты, зашипела девушка. Не посмею, уж извини, Ирза, но посмею. Ваша страна проявила агрессию, и пусть я являюсь не представителем другого государства или гильдии, но агрессор должен понимать, что может проиграть войну и быть аннексированным. Вот и я, как суверенная личность, решил аннексировать ваше королевство. И мне все равно, будут на благо мне работать живые или мертвые. И кстати, я обернулся к притаившемуся у входа в помещение магу. Джерр, независимо от того, сломаешь ты устройство управления анимой, это ничего не изменит. Я могу сам открывать проходы сквозь миры, а создать умертвие могу и в мире, полностью покинутом магией. У тебя просто нет выбора. Вернее, он у тебя невелик. Я постарался изобразить улыбку в стиле Луффи. Ты, как ты, почему? Похоже, он поверил во все мною сказанное. Это хорошо, мне лично не хотелось плодить трупы, но из чисто эстетического чувства. Я действительно не рефлексирую относительно столь радикальных методов. Я сам назначил себе врагов, и если не получится решить вопрос так, как хочется мне, то буду вынужден устроить здесь геноцид, Просто из страха, что мне или моим близким потом могут попытаться отомстить местные. И возможно при поиске различных партизан угроблю еще и экосистему. Но это самый худший вариант развития событий. Конечно, я помню, что мой предел управления – всего 2 зомби. Но им этого знать не следует. Самый реалистичный вариант – это развитие и укрепление страны против внешнего врага и осадное положение. Почти канонный вариант, только злодей появился не плюшевый, а действительно жестокий. Ну а то, что я им излагаю, подчинение мне, самый нереальный вариант. У меня даже теплится надежда, что после всех моих выкрутасов их общество изменится в лучшую сторону, и они станут решать свои проблемы исключительно за счет только своих ресурсов. Ну как, готов стать предателем ради спасения целого мира? Готов, совсем обреченно выдавил он из себя. Вот и ладненько. А пока можешь идти настраивать аниму на отправку Магнолии обратно. А Эксиды? А да это опять Ирза голос подала. Договариваться с этой шайкой бездарей, с провидицей во главе, я буду сам, если они появятся. Провидицей? О, неужели Пантер не знал? Или он потом узнал? Не помню точно. Да кошак, провидицей, это такие маги, что могут видеть дерево вероятностей будущего. Судя по выражению его морды, он не знал. И похоже не верит. Но ты не переживай, для тебя у меня уже подготовлен хозяин. Скучать тебе не придется точно. Похоже, подобного от меня еще не ожидали, и если Пантер ушел куда-то в астрал, то вот Эрза решила перехватить нить беседы. А я, и вообще зачем тебе все это? Неужели ты считаешь, что я обязан отыгрывать роль злодея и действуя по стандартным клише рассказать все свои замыслы? Странные эмоции у нее проскочили. Что-то между «а разве нет?» И ну как же так? Пожалуй, расскажу немного, все равно скучно ждать, а заняться чем-то надо. Интересно, все эти суперзлодеи размышляют, как я сейчас, или действительно тешат свое самолюбие? Тебе, моя дорогая Эрза, уготовлена самая страшная судьба для любой женщины. Ты будешь страдать от последствий своих действий и решений, будешь молить о пощаде и проклинать меня за подобную участь. Ненавидеть все, что тебя окружает, и испытывать муки совести за подобные эмоции. Ох, как ее перекосило. Интересно, что она такое надумала. Мне даже на секунду хотелось поинтересоваться, но не стоит нарушать момент моего триумфа. Так что ты хочешь знать, что с тобой произойдет? А да, какая гамма эмоций от отчаяния и неприкрытой ненависти, и до чего-то между ужасом и безумным интересом. Обычно такое выражение бывает у детей, когда им интересно посмотреть на какой-нибудь ужастик, но при этом они его боятся. «Да», — хрипло произнесла девушка, — «тогда внемли мне, смертная». А как лицо то скривило, похоже, некоторые штампы раздражают всех. «Тебе уготована судьба стать женой безмозглого принца». И есть. А ведь я ни разу не соврал. Джерар по факту ни хрена не умеет управлять такой махиной, как государство. И всю ответственность за бумажную волокиту на себя возьмет именно она. Ну, если все сложится по моему плану. А она настолько любит королевство, что не позволит ему прозябать из-за неквалифицированного управленца, имея всю полноту власти на руках. Конечно, таким ходом я одновременно создаю еще один полюс против меня, но боюсь, это единственный выход. Она последняя из руководящей верхушки, и любой другой вариант просто-напросто окончательно добьет королевство. Почему? О, она пришла в себя, не понимает или просто растерялась, и стоит уточнить, что ее интересует. Что именно, почему? Конкретизируй вопрос, будь добра, а то ведь могу подумать, что ты спрашиваешь, почему дети рождаются, и начать это объяснять. Почему ты надо мной издеваешься? Это недостаточно смешная шутка. По крайней мере, ты не смеешься. Объяснить, что ли? Попробую совсем просто объяснить, а то еще не поверит. Давай я тебе просто скажу, что этот дурной авантюрист никогда не управлял группой людей больше 2 человек, а то, чему его учили в детстве, в чем я сильно сомневаюсь, он уже давно забыл. Ты же, за исключением кошака, последний имеющий опыт управления человек, а раз такая патриотка, то и скатится в... Не пойми что, ей не дашь. В крайнем случае превратишь страну в сплошной военный лагерь, где все будут ходить строем. Это тоже неплохой вариант и куда более жизнеспособный, нежели полное беззаконие. А те ужасы, описанные мной, ты будешь испытывать из-за свалившегося вороха проблем, что придется постоянно решать. Не веришь? А придется, ведь люди алчны и властолюбивы. И самое страшное, не имея предельно четких указаний, могут выполнить приказ, по своему разумению, впоследствии получая совершенно иной результат. Тебе придется не просто налаживать сгнивший и сломанный механизм, а создавать его заново. И я не исключаю, что несогласных, что прежде кормились на управленческих местах, обирая простых людей, придется жестоко устранять. И если этот недоумок попытается решить все миром, то именно ты сможешь послать сотни людей на плаху, за преступления перед народом. И все же ты до сих пор не веришь. Девушка не то чтобы поверила мне, но некую логику в моих словах уловила, хотя отрицательно покачала головой. Поверишь, ведь нет более жутких мучений, чем работа, которую ты не можешь бросить и одновременно ненавидишь. Я зло оскалился. О, похоже, поверила. Неужели иногда, чтобы убедить человека в своей правоте, не надо много распинаться, а достаточно сказать ему о его муках и изобразить радость, предвкушая их? Не, не верю. Скорее уж она наконец представила размер той КХМ-дыры, куда катится это королевство и куда может скатиться. Значит, она не обладает силой убивать? О, ужас! Похоже, я его сломал. Как теперь перед Гаджилом оправдываться? Может, он починится, если они подерутся? Ну, чем не вариант? Нет, вам всем лгали. Закончив разговор на подобной ноте, оставил двух полностью сломленных в моральном плане существ, предварительно накинув парализацию. Я, конечно, может, и глумлюсь над проигравшими, или строю из себя дурное существо, но минимум техники безопасности стараюсь соблюдать. Хоть это и странно, но Кака была все еще во дворце. Все это время она пряталась по комнатам, но сейчас находилась где-то в районе кухни. Прям манна небес, нужный человек в нужном месте. Отловить девчонку не составило труда, после чего объявил ей условия продолжения жизни: кошеваришь и кормишь пленников или, собственно, или не понадобилось, и Кака согласилась присматривать за пленниками. Вот еще один полюс нагнетания, наверняка попытается их освободить. Остаток дня прошел тихо, я дремал в тронном зале, развалившись на спальнике. Джерар копался в настройках анимы. Надеюсь, у него не хватит мозгов сделать полный трындец магии этого мира. Ведь подобный феномен, хоть и явно природный, но чем все обернется для обоих миров, в случае переброса всей магии в один, я предсказать не могу. Не исключаю, что из-за подобной дури анима может начать произвольно открываться, засасывая в этот мир все подряд. Подобное может быть сравнимо с резким изменением климатической карты мира. Так что я действительно опасаюсь аналогов великих потопов и ледниковых периодов на магический лад. А на следующее утро к городу подошел летающий флот. Вызовы по переговорному устройству армейцы проигнорировали, в результате чего были проморожены до хрустального звона, ту умом морозного дыхания, с которым и разбились о землю. Мне откровенно было лень с ними возиться. Затем появились Титания и Фулбластер, были шокированы обстановкой в городе, а придя в тронный зал, вообще впали в прострацию. При попытке освободить свою эдакопию, Эльза была отогнана мной от трона, куском какой-то ткани и криками, чтобы сама себе пленников ловила, а не у меня воровала. После пояснения, что это бывший генерал и будущая любимая наложница принца Мистгана Джерера, почему-то вопросы сразу отпали. Это вообще нормально? Они же против рабства и прочих угнетений. А и ладно, даже если просто не захотели со мной связываться. Следом появился железный убийца драконов. Я никогда не забуду выражение лица Гаджила. Это блаженное удовольствие, когда он сел рядом с пантер Лили и начал его гладить по голове. По оригинальности мог поспорить только благодарный взгляд, после фразы: «Смотри, железный, какого здорового кошака я для тебя поймал». На следующий день Джерар смог вернуть на место Магнолию. В армии и стране был раздрай, но разгула преступности пока не было. Но в том, что скоро начнут, словно светлячки вечером, вспыхивать восстания, я был уверен. Гильдийские маги поступили достаточно разумно, прислав сперва гонца. Договорившись о времени переговоров, напрочь отказался покидать столицу. Сами переговоры прошли несколько сумбурно. Единственное, на что они согласились, это вернуть всех иномирян. Спустя сутки прибыли 7 разумных. Я удивился, когда среди фей увидел Элисану. Подробности как на цу понял, что она не копия, я не стал выяснять. Ну ни к чему мне все эти знания, нашел и убедил вернуться, ну и молодец. Послал проинструктированную Чарли к Эксидам с вопросами относительно их дальнейшей деятельности. Через сутки она вернулась, сообщив, что кошаки останутся в этом мире, но будут сидеть тише травы, ниже воды. Что-то они там мутят, только вот я не сомневаюсь, что провидица была способна спрогнозировать нужные для выживания вида действия. пообещав Джереру и Эдаэльзе, что через 2 года вернусь и проверю, как они тут справляются, посоветовал не поощрять тенденцию в моде на иксидские меха. То, что с гильдией будет все в порядке, я не сомневаюсь. Принц им импонирует, а Найтволкер наверняка решит восполнить человеческий ресурс за счет уже обученных магов. Как именно они будут урегулировать этот вопрос, мне, честно говоря, неинтересно. Вариантов при таком раскладе великое множество и гадать не хочу. У меня совершенно другие проблемы. Вот на такой неоднозначной ноте мы и отправились назад. Глава 9. Ровно через 3 дня, после возвращения из параллельного мира, Аянами полностью поправилась. Мне так и не удалось точно выяснить причины такого ее состояния, но мне это было и не важно. В первую очередь, пока я присматривал за девушкой, я не преминул возможностью проверить навыки помощи больному у Венди. Самой Рей было приятно общество девочки, а я всегда считал, что внимание и забота близких людей благотворно сказывается на процессе выздоровления. Небесный убийца драконов не обманула моих ожиданий, все-таки имея за спиной несколько лет на изучение неплохо составленного учебника, давали о себе знать. Ко мне, что сама Венди, что Чарли, после произошедшего относились неоднозначно и несколько дистанцировались. Собственно, я и не возражал, им нужно было многое обдумать и решить, как ко мне относиться. Единственным временем нашего общения после выздоровления Аянами стали уроки. Я обучал всех троих основам зачарования и заклинаниям, что узнал еще в бытность свою обучение в коллегии. На подобных занятиях я и создал комплект зачарованной одежды для них. Подготовка тканей и прочих материалов, как и выкройка, не заняли много времени. Все же я имел немалый опыт в подобных делах, как-никак артефактор и звание получил не за свою броню, а за изделие, что продавала коллегия. Через неделю мне таки удалось отловить гильдерца в гильдии. Под давлением мастера Макарова ему пришлось согласиться на операцию. Хоть я имел опыт в лечении местных магов, но подсознательно опасался каких-либо неучтенных факторов, что могут вызвать трудности. Операция прошла штатно, Венди снова только наблюдала, но в отличие от прошлого раза, говорить и удерживать концентрацию ей давалось куда проще. Видимо, втайне от меня тренировалась, или я просто чего-то не знаю. Помня о приближении арки острова Тенрю, попросил девочек пока не рисковать с заданиями и заняться чем-нибудь простым. Выяснять день начала экзамена я не стал, ведь ко мне в гильдии относятся с некоторым недоверием, да и знают уже все о моих действиях в Эдолосе. Будь мои действия официально не направлены на защиту Магнолии гильдии, то у хвоста феи я числился бы уже персоной нон-грата. О возможных грядущих событиях я не стал распространяться по причине вызова лишних подозрений, рассчитывая самолично захватить тела противников, с целью на них поживиться. Благо, заклинания школы колдовства позволяют поднять не некрокуклу, а зомби со всеми знаниями умершего. Но сейчас меня интересовало нечто иное. Меня интересовала вода, что осталось от растопленного ледяного гроба. У меня было стойкое желание опробовать ту уможивление дракона на ней. Ведь, помня канон, там упоминалось, что душа осталась во льду, и, судя по намекам, и в воде тоже. Сам же Туум привязан именно к обретению душой плоти, что была раньше, и вполне есть шанс, что он сработает корректно. В худшем случае я ничего не получу, а вот если все пройдет как планируется, то вполне могу получить, если не преданного лично мне мага С-ранга, то уж должника точно. Все эти телодвижения были направлены только на одно – собрать достаточно информации в будущем. Я прекрасно замечал, что одни заклинания у магов требуют появления так называемого рунного круга, а другие – нет. Причем меня интересовали в большей степени те школы, что носили небоевой характер, такие, как, например, магия архива. Но даже вместе с Рей, Венди и Чарли, мы бы не смогли разобрать все достаточно быстро. И из этого следовал вывод о необходимости живых, инициативных, разумных, способных помочь в решении этой проблемы. Планы. Я строю планы, хотя и понимаю, что ни один сколь-нибудь сложный план никогда не выдерживает проверку реальностью. Сколько я шатался по подземельям храма острова Галуна, точно сказать не могу. Определив ауру словно нити, рассредоточившуюся где-то под землей, я опасался идти напролом. Как я собирал всю оставшуюся жидкость в трансмутированную бочку? Вообще история из разряда «лучше не вспоминать». Что меня не могло не порадовать, вода была живой. Определил я это не столько по ауре, сколько по невозможности поместить сосуд с ней в грузовой камень. Оставался последний пункт – добраться до дома. Притопав по воде к портовому городку Харуджион, я был несколько удивлен встречающей делегацией. Стрёмный жаб и толпа людей, скорее всего являющиеся рунными рыцарями, меня хоть и удивили, но не впечатлили. Попытка меня задержать, предъявляя приказ совета, успехом не увенчалась. После оглашения формулировки, в соответствии с показаниями свидетелей, задержать и доставить подозреваемого в убийстве бывшего главы бюро совершенствования магии и еще ряда представителей гильдии Фиора. Посланник совета был размазан по брусчатке мостовой с помощью булавы. Предупреждение о скорой кончине любого на меня напавшего не возымело действия. Пришлось кончать и его сопровождение. Стена льда как нельзя лучше подошла для точечного устранения противника. Все же вредить горожанам я не хотел, и поэтому воздержался от использования чего-то массового. И все же путь занял у меня около 4 часов. Опасаясь навредить своему грузу, я поехал на поезде. Спрятав свой груз, с помощью трансмутации, в стенах дома, отправился в гильдию. Мне нужно было пообщаться относительно последних событий с мастером. Последствия моих действий могли быть абсолютно любыми, но по крайней мере, гильдейцы будут извещены, а девочки в безопасности. По пути я пытался понять, кто ж меня так не любит. В голову приходили только голубые пегасы. Уж больно много гадостей они от меня получили, да и просто не люблю я сланишитов. Вот их на первое место и поставил. Хотя нельзя и исключать того, что меня неосознанно подставил кто-то из чешуи сирены, ну или осознанно. Хвост феи вообще несколько отстранен от совета, да и сомневаюсь, что среди них крыса завелась. Я хоть и не часть гильдии, но косвенно вредить своим, тем более так, никто бы не стал. Как я и говорил, любой план не выдерживает проверку реальностью. Вот когда они успели собраться и умотать на проведение экзамена, самые важные вещи я успел узнать. Первое, Венди была приглашена не как участник или помощник, а на случай лечения тяжелых травм. Аянами и Чарли отправились вместе с ней, в качестве сопровождающих. Второе, Местграйдер выбрал себе в напарники на экзамен Местгана. Последнего, кстати, изображал уже местный Джерр после событий с похищением Магнолии. Ну и третье, экзамен должен идти уже не первые сутки, сами маги не знали точного времени его начала. Сломя голову, я несся в сторону, указанную ясновидением, стараясь не акцентировать внимание на возможных проблемах у Реи и Венди. Ключевая точка всего сюжета, по моим планам, должна была быть изменена кардинально. На Святой Земле Феи сходилось одновременно очень много важных для канона персонажей, и от их судьбы зависело будущее. Увы, я капитально не успел. В один момент направляющая нить резко изменила свое положение в пространстве, указывая куда-то вниз, а в поле моего зрения появился объект, который я мог классифицировать как дирижабль гильдии Сердца Гримуара. Он и стал моей целью. Успел я в самый последний момент, когда древний маг собирался убить мастера темной гильдии. Подобное я не мог допустить по ряду причин, мне было неизвестно, сработает ли после этого моя магия и в каком состоянии будет тело. Зерев Драгнил меня не впечатлил. Увы и ах, но множественные повреждения нервов в позвоночном столбе, его магия не смогла регенерировать. Хотя было и сложно, находясь под заклинанием невидимости, калечить его исцеляющей рукой, но я справился. Поскольку все остальные члены этой гильдии были, на мой взгляд, безумными фанатиками, они тоже стали покойниками и пополнили мою коллекцию тел. Из этих хоть и неприятных, но наверняка более информированных личностей я вполне смогу извлечь много интересных знаний. Что ж, я не успел решить проблемы так, как хотел. В моем распоряжении есть летающая база, в управлении которой я, если и не разберусь сам, то подключу кого-нибудь из бывших хозяев. Магический совет либо желает получить мои знания и способности, поставив их себе на службу, либо ликвидировать. Акнология до сих пор жив. Лезть и пытаться взломать защиту острова я боюсь в большей степени из-за опасений нечаянно убить всех на нем. А изначальный план действий почти полностью провалился. Да и покинуть этот мир я теперь не могу, если не считать того, что просто стал бояться путешествий между мирами. Я смотрел на закат и перебирал варианты действий. Что ж, ради защиты дорогих мне людей, защиты себя и реализации своих планов мне придется принять решение. Ну а чтобы не свернуть с выбранного пути, следует сперва задвинуть что-то пафосное и философское. Хотя если быть честным, я собрался просто оправдаться перед мирозданием за то, что собираюсь сделать. Поднявшись на разгромленную верхнюю площадку дирижабля, я расположился на самом ее краю. Воздушный транспорт шел прямо на восток, подняв руку в направлении движения, помолчал, сделав театральную паузу, и отогнав мысли, насколько это глупо смотрится, произнес: «Лишь крайняя необходимость и безвыходное положение заставляют меня принять столь тяжкую и неблагодарную ношу». Глава 10. Х-784 год. Уртир приходила в себя тяжело, словно вчера перебрала вина. Воспоминания приходили медленно, разговор с Милди, признание, взрыв, а после тьма. Веки поднимались, словно налитые свинцом. Но стоило ей понять, что находится она в каком-то темном зале, как все отошло на второй план. Железный саркофаг, в который было заключено ее тело, не позволял двигаться. Он напрочь игнорировал всю известную ей магию. Оглядевшись, она увидела слева от себя Милди заключенную, видимо, в точно такой же ограничитель. «Хо-хо-хо, мои гости очнулись». В помещение вошел человек. Только после слов новоприбывшего ее дочь подала признаки сознания. «Что ж, думаю, шоу, на котором вам предстоит побывать, вас впечатлит. Не волнуйтесь, до его окончания вам ничего не угрожает. Ну а после него у нас будет очень занимательная беседа». И перестав обращать внимание на девушек, человек развернулся к ним спиной. Из пола вырос стол с углублением в форме чаши. Уртир пробрал холодный озноб. Что сейчас будет происходить? Неужели их принесут в жертву? Но истерики не дали продолжиться следующее действие пленившего их мага. В чашу была вылита вода из небольшой бочки, которую человек принес откуда-то из-за их спин. Затем по залу разошлись гулкие и странные слова. «Слен Титво». Ни она, ни Милди, не проронили ни звука, наблюдая, как из воды формируется тело, кости, плоть, кожа, все это словно проявлялось из воздуха. «Так, так, так», зачастил человек, осматривая тело, очень похожей на нее женщины. Несколько пасов рукой и зеленая дымка охватила лежащую на столе фигуру. Странная личность вновь удалилась за их спины, после чего справа от Уртир появился еще один саркофаг, только пустой. Внутри этого устройства была помещена женщина, так похожая на ее мать. По крайней мере, такой ее запомнила Уртир. Теплый свет от рук мага слегка озарил комнату. «Ох, Ур, не стоит притворяться спящей, ты уже должна была прийти в себя. Кто ты и что тебе надо?» Уртир не хотела верить словам этого мага, ее мать мертва, а эта заговорившая женщина кто-то другая, если вовсе не иллюзия. «Хи-хи-хи, не волнуйтесь, девочки, кстати, Уртир». «Да, да, Ур, ты не ослышалась, но имей терпение, всему свое время», — не дал заговорить женщине их пленитель. «Так вот, Уртир, если твоя мама вполне может стать моей должницей за то, что я ее воскресил, то тебе могу предложить избавление от последствий использования магии Ковчега Времени, но давайте помолчим немного, у нас сегодня день интересных историй. Эй, рабы, на сцену, и начинайте рассказ, отвечать на все вопросы девушек, а я пока пойду выпью». И если внимание всех было сперва приковано к магу, уходящему куда-то за пределы их зрения, то стоило перед ними появиться двум фигурам, как все взгляды обратились на новоприбывших. Уртир вздрогнула, поняв, кто перед ней, и неизвестно, что сейчас было в ее эмоциях больше, страха или ненависти. Перед ними стояли Брейн и Хейтс. Первым заговорил мастер гильдии сердца Гримуара, правда, голос его был каким-то механическим. Все началось с того. Х-785 год. Макаа Канбольд сидел в своем кабинете и думал, вернее, он обдумывал, не совершил ли ошибку, заключая союз с этим безумцем, да и союз, честно говоря, выглядел странным. Им ничего не навязывали, но многое предлагали. Все это дело дурно пахло с самого начала, да вообще за последний год многое изменилось. Макаа тяжело вздохнул. Если все так, как обещано, то им ничего не грозит. А вот если магический совет узнает про их дела с объявленным в розыск магом, то гильдию могут объявить и темной. Но вот выгоды. Х-789 год. Шагатта вошла в рубку примарха, боевого воздушного артефакта, что двигался сейчас к границам империи Арбалис. У смотрового окна возвышалась фигура в кожаной броне. «Ты ведь не остановишься?» Давно заменившая приветствие фраза привычно соскользнула с ее губ. «А, видящая, здравствуй». Столь же привычный ответ. «Ты ведь и так давно знаешь, что мой дар после твоего появления исчез». Пикировка, столь привычная для них обоих, может быть проигнорирована только в чрезвычайной ситуации, так просто спокойней. Но и просчитать все последствия, исходя из скудных разведданных, тоже надо уметь, а тем более решится устроить чистку среди собственных граждан ради выживания своего народа. Неприятные воспоминания, но это нельзя забывать, это ответственность. Это ответственность. Вторя своим мыслям проговорила Шагатта. Власти неважно над чем, всегда ответственность. Порочный круг завершен, теперь можно и просто поговорить, но как же тяжело всегда на душе от этого, вроде и никому не нужного ритуала. Знаешь, я никогда не спрашивала тебя, как ты со всем этим справляешься. В тот день в столице, твои действия были больше похожи на жаждущего крови безумца, которому наплевать на людей, лишь бы только нести смерть. В тот день, ее собеседник, словно на секунду осунулся. В тот день мои действия были полностью осознаны. Это было необходимо сделать. Люди забыли, что война – это не то, что несет им достаток, а еще и смерть, что может прийти в их дом. И большинство знало, каким способом получает лакриму король. Но никто не хотел задумываться о последствиях, и вот они пришли. Они ведь мнили себя высшей расой, даже в то время, когда эксиды вели себя неподобающим образом. Высшая раса, общее благо, всеми этими прикрываются откровенные ублюдки, творя зверства ради личной выгоды. А разве? Нет, я всегда и всем говорил, что действую только в своих интересах, не отрицая, что они могут быть направлены на благо близких мне существ, но и не афишируя этого. Просто здесь жизнь все же оказалась не такой радостной, как кажется на первый взгляд. Они замолчали, обдумывая оборванную на середине речь. Тишину все же прервал собеседник. «Я просто делаю, так как считаю правильным. Ты можешь увидеть на примере Эдоласа, что из этого вышло. Ситуация, что там произошла на момент моего возвращения, являлась наименее вероятной из всех мной прогнозируемых. Мне нужны были ресурсы, и чтобы их достать, я собирался грабить эти земли, а оно вон как вышло». Снова повисла пауза. «И все же, как ты справляешься с этим грузом?» «Хм, иногда мне кажется, что после стольких лет, я все еще остался идеалистом. Поэтому жертвы среди тех, с кем нельзя договориться, и тем более тех, кто ведет себя агрессивно, считаю вполне приемлемыми. Если силовые структуры и все власти состоят из злобных и агрессивных дураков, то мне их даже не жаль. Я ответил на твой вопрос, ты показал свое отношение к моим действиям. Я и так знаю и не жалею тех, кто не подчинился приказу и продолжил измываться над людьми ради собственного развлечения, но ведь твой груз отличается от моего». Шагатта понимала, что он говорит все это, чтобы ей стало легче, но нужно было ей совершенно иное. «Ты хочешь откровений?» Отвернувшись от окна, он посмотрел на свою собеседницу, слегка удивленно изогнув бровь. «Честно говоря, да». Фигура собеседника вернулась к созерцанию просторов за пределами окна. Молчание продлилось недолго. «Знаешь, видящая, однажды мне пришлось уничтожить мир. Я не буду говорить причины или оправдываться, но там, в огне, погибли миллионы. Женщины, дети, старики. Я принял ответственность за содеянное. А несколько лет назад, когда еще это судно было остатками дирижабля, я сам себе дал обещание и принял ответственность за все мои грядущие действия. Но будь со мной рядом она, боюсь, я мог бы и остановиться. Но сейчас у меня есть только цель, а она узнает обо всем только потом. И сейчас я просто, можно сказать, не стесняюсь этакой своей бессердечности, ведь цель, что передо мной куда важнее, даже тех последствий, что могут меня постичь. Эх, опять я непонятно выражаюсь. Ты уж извини, но... Похоже, и сегодня не выйдет разговора, тяжело мне описать, то, что творится во мне обычными словами, хорошо еще на междометия не перехожу. Человек тяжело вздохнул, развернулся и, чеканя шаг, вышел из рубки. Шагатта подошла к окну и посмотрела на стелящиеся вокруг облака. Интересно, он уже сошел с ума или же здесь что-то другое, да и все ли в порядке с ней самой? Странный разговор, почти два монолога бредящих, и она считает это нормой. Эпилог или 7 лет спустя. Мастер Макаров и все, кто присутствовал на экзамене, сейчас находились на корабле Шарлотта. Незнакомые им люди прибыли на остров и помогли выбраться с него, приведя в сознание членов гильдии Хвост Фей. Вопросы были у всех, но вполне радушный прием немного сбил накал подозрительности. У всех были вопросы, и Макаров по праву старшинства решил их озвучить капитану судна. «Простите, капитан, Олли Фольк, капитан Олли Фольк, вы что-то хотели узнать, мастер Макаров?» «Да, капитан Фольк, я не узнаю флага, под которым ходит ваше судно, и у нас возник ряд вопросов, почему именно вы прибыли за нами. Флаг принадлежит империи Лин, а прибыли мы по прямому приказу императора». «Так уж и по прямому», — напоказ усмехнулся мастер, пытаясь вспомнить, где расположено это государство. И кстати, мы скоро прибудем в Магнолию, нас ждут в гильдии. В провинцию Фиор вам придется попасть чуть позже, с вашей гильдией все в полном порядке, а мы движемся к ставке императора. Прости, но мне казалось, что Фиор королевство. Макаров сбился с мысли после столь необычного заявления. 4,5 года назад, провинция Фиор потеряла свой суверенитет и первой вошла в состав империи, с абсолютным спокойствием пояснил капитан. Но, как же, Макаров растерялся от подобной новости. Вполне спокойно, сиятельная Хисуи, через 2 года, собирается сдавать экзаменационную аттестацию, для смены его величества, простите, наместника Тома, на его посту. Олли слегка запнулся, называя титул правителя, что не укрылось от мастера Макарова. «Вы ведь имели отношение к королевству, так?» Прищурившись, поинтересовался мастер. Лицо капитана посуровило, а взгляд стал колючим. «Я первым в Фиоре пришел под знамена императора, и он от меня этого не просил, как и десятки и сотни других людей, что последовали за ним. Ты пошел против родного королевства?» Макаров был удивлен. Не то чтобы патриотизм насаждался в Фиоре, но считалось, что жизнь в королевстве несколько лучше, нежели в других странах. Не зная всей картины, не стоит судить о других. Я и не сужу. Решив свернуть разговор, ответил мастер гильдии Хвост Фей, но Эльза решила по своей привычке высказать мнение о подобной воинской гордости. И как чувствовать себя предателем? Суровый взгляд мог бы заставить поежиться многих в гильдии, но капитан Фольк только скептически взглянул на девушку. Я не имею понятия, как чувствовали себя придворные Халуи, сиятельного Тома. А при чем тут они? Слегка удивилась Титания, а вот мастер понял, что дело не настолько просто, как казалось на первый взгляд. Этот человек был свято уверен в своей правоте, но не походил на фанатика или одурманенного, вот только либо с нервами у него было не все в порядке, либо это была больная тема. Резко приблизившийся к Эрзи, он чуть ли не начал шипеть ей в лицо. А с того, дорогая красновласка, что если после нападения темной гильдии, потерявшего жену и пару конечностей десятника гвардии, оставшегося с больной дочерью, на лечение которой уходило все его жалование, благодаря интригам заигравшихся властью тварей, выкидывают на улицу, то другого названия им не найти. И ты, девочка, похоже, не видела той клоаки жизни, в которой благодаря различной сволочи жила часть населения. Заметь, не маленькая его часть. Макаров перевел взгляд в сторону моря, ему не хотелось смотреть в глаза удивленным детям, ведь он сам старался дистанцировать их от подобных реалий жизни, лишь постепенно открывая столь неприглядную ее сторону, ведь их максимализм мог не довести до добра. А капитан тем временем продолжал: а вот император, походя, не прося ни монеты ничего взамен, излечил и меня, и мою дочь. Сейчас не только она, но и все дети могут получить бесплатное лечение и образование. А вот почему, имея те же ресурсы и возможности, никто из власть имущих не пытался сделать подобное. Макаров смотрел в сторону горизонта, капитан продолжал распекать старую власть и хвалить новую, хоть и не отрицал жестокие и беспощадные методы решения проблемы. Хорошего, конечно, человека подобрал этот император. Он умел правильно говорить и правильно преподносить не самые приятные вещи. «Агитировать», — вспомнил Макаров несколько непривычное слово. «Простите, но я слышал, что на западе от Фиора есть империя Арбалис, а в каких отношениях с ней ваше государство?» — перебил капитана Макаров. «Увы, мастер, но такого государственного образования больше нет». Это несколько обескуражило всех фей. «Что вы имеете в виду? Несколько дней назад последние силы сопротивления Арбалиса отступили в заранее подготовленную укрепленную местность. После их уничтожения можно будет смело заявить, что под стягом империи объединены все государства земного края». Подобное заявление, похоже, выбило землю из-под ног у всех пассажиров с острова Тенрю. «А вот и ставка», — улыбнувшись, указал капитан на то ли остров, то ли корабль. Мастер Макаров сразу-то и определить не смог. «Сейчас причалим и вас проводит». Швартовка корабля и высадка членов гильдии Хвост Фей прошли довольно быстро. Их провели по коридорам, и в какой-то момент вся группа оказалась в просторном помещении с окнами во всю стену. По центру стояла фигура в кожаной броне и очень отличительным головным убором. Входя в помещение, Макаров смог различить слова, доносящиеся откуда-то из артефактов, находящихся где-то под потолком. Группа разведки прислала координаты: подготовить орудие, навести на цель. прозвучал спокойный голос фигуры. Эфирион к выстрелу готов. Вновь прозвучал голос откуда-то сверху. Залп. Помещение погрузилось в тишину, но спустя буквально минуту, зал огласил радостный крик. Уничтожение цели подтверждено, а на заднем фоне звучали крики ликования. Фигура обернулась. Макаров и так уже знал, кого он здесь увидит. «Ну здравствуй, Сил!» Не меняясь в лице, произнес мастер. В ответ этот человек улыбнулся, хотя взгляд и выдавал его усталость. «Здравствуйте, мастер!» Он перевел взгляд ему за спину. «Здравствуй, Рей! Здравствуйте все! И добро пожаловать в новый мир!»